Да у меня столько идей, бля, охуенно. Так а что ты не делаешь? Потому что столько погода хуёвая. Кляма у меня упадет, что будете делать? Ты как? Начинайте. И что ж рано? Рано? Нет. Лучше сейчас убежать, чем потом опоздать.